осел на зажим для бумаг, но на этот раз он, казалось, и не заметил этого. «Мое дорогое дитя, не говори такой чепухи, ты ошибаешься! Ты поняла меня совершенно неверно. Я вовсе не отношусь к молодому человеку с предубеждением. Пинкер мне нравится, и я уважаю его. Если ты действительно считаешь, что будешь счастлива, став его женой, то я был бы последним человеком, если бы встал у тебя на пути. Обязательно выходи замуж за него. Второй вариант». Больше он ничего не произнес, но посмотрел на меня долгим и выразительным взглядом. Затем отвел взгляд, как будто бы не мог вынести больше моего вида. Потом вновь взглянул на меня. И, наконец, закрыл глаза и откинулся на спинку стула, тяжело дыша. И так как, казалось, ничто меня здесь больше не задерживало, то я боком выскользнул из комнаты. Последнее, что я видел, это как он без малейшего воодушевления покорился жарким объятиям племянницы. Не долее, чем через минуту, Стиффи выпорхнула, пританцовывая. «Что за человек? Что за человек? Что за человек?» — повторяла она, размахивая руками. «Это я от Джильзи», — объяснила она, будто я мог вообразить, что она намекает на Бассета. «Разве он не говорил, что это сработает?» «Говорил. Разве он не оказался прав, Берти? Можно поцеловать твоего Джильза?» «Конечно, нет». «А поцеловать тебя?» «Нет, спасибо. Все, что требуется от тебя...» «Это та записная книжка. Я должна кого-нибудь поцеловать. Тогда не поцеловать ли тебе Оутса?» Она замолчала. Ее круглое лицо приняло серьезное выражение. «Юстас Оутс», — повторила она задумчиво. «В кутерьме всех этих событий я совершенно забыла о нем. Я обменялась парой слов с Оутсом прямо сейчас, Берти, на лестнице, и он был очень зол». «Где записная книжка?» «Не беспокойся о записной книжке. Мы сейчас говорим об Оутсе и его злости. Он выслеживает меня из-за того шлема». «Что?» «Конечно. Я подозреваемый номер один. Он сказал мне, что прочитал много детективных историй, и первое, с чего он начинает раскручивать детектив — мотивы. После этого — возможности. И, наконец, улики». Он выложил все это с присущей ему высокомерной манерой, как в случае с Бартоломью, картиной, до сих пор терзающей мою душу. У меня действительно был повод. А что касается улик, то что, ты думаешь, он держал, когда я его увидела? Одну из моих перчаток. Он поднял ее на месте преступления, когда, наверное, измерял следы и искал сигаретный пепел. Я вспоминаю, что когда Гарольд принес мне перчатки, одной не было. Очевидно, вторую он обронил, когда забирал шлем. Что-то вроде унылого, оглушающего чувства охватило меня, как будто сильная рука ударила меня дубинкой по голове, когда я стал размышлять над последним проявлением глупости Гарольда Пинкера. Была какая-то ужасающая изобретательность в том, что он придумывал все новые и новые способы навлечь на себя погибель. Я люблю его. Но это не меняет моего убеждения в том, что из всех дубоголовых дураков, каких я когда-либо знал, он самый выдающийся. Он не более дубоголов, чем ты. При самых скромных подсчетах он в 27 раз более дубоголов, чем я. Это будет слишком сильно сказано, но он более дубоголов, чем Гасси. С видимым усилием она подавила поднимающийся гнев. Но пусть тебя это не волнует. Дело в том, что Оутс следит за мной, и мне нужно поторопиться, чтобы найти более надежное, чем мой комод, место для хранения шлема. Его будут искать в моей комнате, как ты думаешь? «Где будет лучше его спрятать?» Потеряв всякое терпение, я решил побыстрее отделаться. «О, черт возьми, решай сама. Вернемся к главному вопросу. Где записная книжка?» «О, Берти, как ты мне надоел с этой записной книжкой! Можешь ты говорить о чем-либо кроме нее?» «Нет. Где она?» «Ты будешь смеяться, когда я скажу». Я строго взглянул на нее. «Вполне возможно, что я смогу опять когда-нибудь смеяться, но только когда буду далеко от этого ужасного дома. Однако у меня есть хорошая возможность посмеяться прямо сейчас». «Так где же эта книжка?» «Ну что ж, если ты действительно хочешь это знать, я спрятала ее в этот самый сливочник в форме коровы». Я полагаю, все читали рассказы, где у героев все темнело и плыло перед глазами. Так вот, как только я услышала эти слова, у меня в глазах все потемнело, а Стиффи поплыла. Впечатление было такое, будто я смотрел на танцующую негритянку. «Ты что сделала?» «Я спрятала ее в сливочник». «Зачем, черт возьми, это тебе понадобилось?» «Я подумала, мне следует спрятать ее именно туда». «А как теперь я заполучу ее?» На ее губах появилась растерянная улыбка. «О, черт возьми, решай сам», — сказала она. «Пока. До встречи, Берти». Она ушла, и я безвольно прислонился к перилам, пытаясь прийти в себя после этого страшного удара. Окружающие меня предметы продолжали дрожать, и через пару мгновений я осознал, что ко мне обращается трепещущий дворецкий.